«Общество сегодня». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Общество сегодня». Я Алексей Сачи. Рады приветствовать у нас в студии Владимира Николаевича Прусского, значит, ветерана ФСБ, ветерана спецназа ФСБ и активного общественника, проживающего в нашем пригородном славном Емельяновском районе. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Владимир Николаевич, первый такой вопрос. Вы достаточно молодой человек и уже, значит, пенсионер, ветеран спецназа, я понимаю, у вас какая-то выслуга ускоренная шла за боевые, там, 1-3, пожалуйста, поясните, любопытно. Ну, у военных, как правило, пенсия рано наступает, достаточно прослужить 20 календарных лет, и все, на пенсии, плюс льготное исчисление, соответственно, все пенсионеры военные, как правило, молодые. Ну, у вас же еще... ускоренный, как говорится, был выход на пенсию, нет? Ведь ваши, как называется, командировки? Ну? Ну да, командировки, соответственно, день за три шел в командировку. Ясно. Ну, а сколько всего у вас было выездов-то? Выездов было 9 штук. 9, ну, прилично. А смотрите, Владимир Николаевич, вот вы сейчас житель Емельяновского района, скажем так, селянин, да? Ну, вот насколько я знаю, у меня много друзей в районе, вы один из самых там беспокойных общественников, который просто-напросто тиранит районную администрацию, значит, чиновников емельяновских. Вы доставляете множество проблем, насколько вот я знаю. И вы такая самая большая, наверное, заноза, то есть здание администрации, как районное, так и поселковое. С чем это связано вот у вас? Ну, тиранит, наверное, громко сказано. Наверное, все... гораздо просто и прозаичнее, то есть если бы наша администрация Емельяновского района работала бы, соблюдая законодательство, да, выполняла свои функциональные обязанности, заботилась бы о благосостоянии населения, о качестве жизни, то, соответственно, наверное, проблем бы у них не было с Прусским Владимиром Николаевичем, да, наверное, у них были бы ну, несущественные какие-нибудь проблемы. Соответственно, когда идут прямые нарушения, грубые нарушения закона, люди жалуются, люди мне пишут, много пишут. И, соответственно, приходится вмешиваться в ситуацию. Ну и плюс я являюсь председателем правления ДНТ «Есения». Данное ДНТ «Есения». Дачное, да? Да, дачное общество. Там земля была выделена ветеранам боевых действий, матерям погибших. И вот всеми силами администрация Емельяновского района пыталась эту землю отнять. С 2012 года, с 2012 мы бились с администрацией, судились в судах. И только благодаря вмешательству губернатора Толоконского Виктора Александровича, этот вопрос мы смогли решить. Решили его буквально за месяц. То есть 14 декабря я в единый день приема к нему попал. И за месяц губернатор, настояв, решил этот вопрос положительно. Вот. Спасибо ему большое за это. А вот интересно, я немножечко перебью вас. Красноярск сейчас, общество красноярское живет тем, что у нас режим черного неба, неблагоприятные экологические условия, банкротство жилфонда. И это постоянно муссируется по нашим телеканалам. А чем живет Емельяновское общество? Чем живет район, который вроде бы и пригородный, в то же время достаточно территория, значит, по информации совершенно другая, чем в Красноярске. Я просто с удивлением узнал, что очень многие красноярские телеканалы, они в Емельяново, тем более в районе, не работают. И информацию, которую получает среднестатистический красноярец, горожанин, от жителя района, ну, кардинально отличается. Да, у нас большая проблема с этим. То есть поймать наше телевидение на наши антенны проблематично в Емельяново. То есть большинство жителей у нас используют спутниковые антенны, смотрят спутниковые каналы и, соответственно, практически не видят местного нашего телевидения. Ну, такое вот упущение, да. Перебрался в Емельяновский район по причине вот именно как раз плохой экологии в Красноярске, подальше от города. А в Емельяново все нормально с экологией? Абсолютно все нормально, чистейший воздух. Прям в самом поселке, райцентре? Да, в самом поселке, в райцентре. Ну, соответственно, есть какая-то сажа от котельных, но это ничто по сравнению с тем, что происходит в Красноярске. Хорошая экология, хорошие продукты. Продукты мы покупаем в сельской лавке покупаем. Так это же реклама пошла. Ну да, то есть покупаем у населения, покупаем яйцо там гораздо дешевле, чем везде в городе здесь продается. Соответственно, большая экономия получается и на продуктах, и имеем там свой земельный участок, садим что-то там. Соответственно, мы всем практически обеспечены от земли и немного тратим на продукты, соответственно, покупая тоже мясо, яйцо. Вот. И очень все экологично, чистое. Ну, не сравнить, скажем, с городом. Ну, а люди, вот я знаю, что постоянно у емельяновской администрации какие-то пикеты там небольшие проходят, что кто-то чем-то недоволен. Как правило, это в основном земельный вопрос. Там участки не довыделили многодетным матерям. Там что-то. Ну, это да, это основная проблема. Почему-то так сложилось, что разные чиновники различные в администрации района пытаются отнять землю. У многодетных, у матерей, то есть у ветеранов боевых действий. Я знаю, ну, по крайней мере, несколько садовых и дачных обществ, которые до сих пор не могут получить свои земельные участки, постоянно возникают какие-то проблемы. Даже если через суд высуживают, то все равно идут. То есть никто не торопится исполнять решения судебных инстанций. То есть абсолютно все как бы пущено на самотек. То есть такое отдельное княжество Лихтенштейн на территории Красноярского края, где свои законы, свои порядки, своя власть. Очень хорошо там прокуратура работает, но им тоже очень сложно. Я просто очень знаю много ребят, которые выходцы из самого Емельянова, из района. Одни даже проживают некоторые там, но работают в партиях, значит, в СМИ, в красноярских, и не делают карьеру как политиков, как общественных деятелей. На родной земле, на родной территории предпочитают в краевом центре проводить большую часть своей жизни. Хотя, вот, да, и прописаны часто очень в районе, и проживают там с родителями или одни. Вот почему такая миграция, как на ваш взгляд? Вот пригородный район, рядышком все, ну, живи, работай. Нет, все в Красноярск, Очень сложно в Емельянском районе строить политику, потому что там существуют клановые семейные подряды, и, соответственно, есть еще и административный ресурс, который, в принципе, никого посторонних пускать никуда не хочет. Им не нужны чужие люди в политике, во власти, да? Соответственно, там такие междусобойщики у них возникают, и у них как бы все замечательно, все в шоколаде. Вот. И, соответственно, ну, сложно очень в Емельянском районе карьеру политическую строить. Потому что, ну, вот недавно выборы у нас проходили в районный совет депутатов, и нарушений-то было огромное количество, и жалоб было огромное количество и в полицию, и в прокуратуру, и в крайсберком. Но никто никаких действий не принял, то есть крайсберком вынес решение, что все прошло нормально. То есть у нас там и карусели запускались, и подкуп избирателей был, и умершие у нас голосовали. То есть у нас все как бы с этим нормально, и никаких проблем ни у кого не возникло. Я просто нашим слушателям, наверное, расскажу интересную историю с депутатом Владимиром Владимировичем Владимировым, депутатом Красноярского горсовета. Мы проезжали в 2015 году на несколько участков в райцентре Емельянова, когда там шло голосование. И мы проезжали в обед, и вечером. И вот вечером, как вот эпицентр ядерного взрыва, центр – это участок сам для голосования, и дальше вот, значит, он находился в средней школе. Там стадион, скамеечки школьного стадиона, и на всех этих скамеечках лежали местные алкоголики, скажем так, которые приходили там, голосовали, им платили деньги, их тут же отоваривали спиртным, они выпивали, и как, да, фактически по кругу лежали все по периметру в несколько рядов от избирательных участков. Вот. Все местные пьяницы там или слабые люди приходили и голосовали за деньги, насколько я знаю. Да, приходили и голосовали, причем их обработали еще заранее, то есть им алкоголь развезли с самого раннего утра, и они на избирательные пункты шли уже, держа друг друга, то есть большими компаниями шли, самостоятельно передвигаться они не могли. Соответственно, мы проделывали работу, чтобы их не допускали до голосования, потому что нельзя пьяным людям голосовать. Вот, но полиция тоже сначала не хотела вмешиваться в это дело, то есть пришлось настаивать на том, чтобы все-таки законно все было. То есть, чтобы их не допускали до голосования. Люди приходили буквально мертвецки пьяные. Они связно говорить не могли, ни росписи ставить, ничего не могли. Ну, вот я сколько общаюсь с своими знакомыми, они рассказывают, живущие в районах, в малых городах Красноярского края, что у вас, говорит, в Красноярске, да у вас же демократический рай. И это приводит массу примеров, что в районе, там, в городке, там, типа, там, не буду сейчас называть, какие-то, ну, типа Шарыпово, там, такого, да даже Ачинск, там, Канц, такие. Но невозможно, скажем так, человеку, не связанному с администрацией, продвинуться, пробиться ни в бизнесе, ни в политике, ни в какой-то общественной деятельности, там, зарегистрировать какую-то свою там, школу открыть, там, центр какой-то. Ну вот смотрите. Секцию, что-то такое. Как вы вообще живете? Чем ваши дети дышат? Чем они живут? Неужели ездят, например, юные художники, юные дарования, там, поэты в Красноярск? Нет, ничего такого. Есть же какие-то кружки, школы, что-то есть же? Все это запущено. Есть музыкальная школа, есть школа, где преподают английский язык, есть дом культуры. Но ничего современного нет, ни художественной школы, то есть ни фитнес-центров, ничего этого нет. Есть спорткомплекс, ну такой, на троечку, да, где единственное, что неплохое, это футбольное поле, которое сделано довольно-таки современно, классное, но на него практически местным жителям-то можно попасть, ну когда там не играет никто. Вот. А в остальном, ну вот, сильно досуга-то и нет у населения, у детей, у подростков. То есть, ну, Красноярск рядом, наверное, в краевой центр вскакивают люди. Ну, не сильно-то наездишься в краевой центр, а на самом деле. Гораздо было бы лучше, если бы там что-то подобное было. И, допустим, если посмотреть, ну, у нас сложилась ситуация такая, что у нас бизнес диктует власти, да, как работать. И на Заксобрании была дана крайне негативная оценка работе администрации Емельянского района еще до выборов 13 сентября. Однако это не помешало главе... Ну, это комитет Клишко, по-моему, был. Да, помню это. Однако это не помешало в очередной раз главой стать тому же главе. То есть, человек переизбрался, грубо подал говоря. Подал в отставку, да, по собственному желанию, тут же выставился на конкурс. Но это же не емельяновская, это же общая тенденция была по краю у нас. Общая тенденция, да. Но Емельянский район вообще, он стоит в списке самый последний по среди районов Красноярского края. То есть он в самом низу стоит, то есть он самый у нас худший по показателям. И однако же у нас все равно глава района назначается тот же самый. То есть, ну, это на самом деле очень странно, страшно, ну и невероятно на самом деле. И когда выставили они еще своего дополнительно технического кандидата, которого комиссия пропустила, хотя по этому кандидату, когда он работал в администрации Емельянского района, было представление из прокуратуры уволить его по утрате доверия. Просто люди ранее эту информацию получили, чем она дошла до администрации, уволились по собственному желанию. Но такая информация была. И та комиссия, которая их рассматривала, она, соответственно, это знала. И все равно этого технического кандидата допустили до конкурса, и он принял участие. То есть, ну, по этому факту резко очень выступил прокурор района Иванов Александр Сергеевич. Но администрация района вообще не услышала эти доводы и проголосовала все равно за действующую главу. А вот скажите, Владимир Николаевич, я вот когда выбирал гостей на передачу, разговаривал с жителями Березовского района, прилегающих территорий, даже Сосновоборска, там Дивногорска, и хорошие люди, но они все говорят: понимаете, Алексей, говорит, ну, мы выступим, что-то там поговорим, покритикуем, может быть, а про нас скажут, а мы работаем, там, дети работают, например. Вот вы военный пенсионер, вы ничего не боитесь, пенсию то у вас чиновники не отнимут, может быть, вы поэтому такой, это единственное. Я просто спрашивал про общественников в районе, все указывают: прусский, кто-то еще есть там, какие-то соратники? Если фамилии называть нельзя, не называйте, может быть, военная тайна. Да нет, есть люди, которые приходят, рассказывают обо всех нарушениях. Но просто, да? Чтобы их не называли. Да, делятся информацией, то есть, чтобы, то есть, не хотят сами выступать, но делятся информацией, рассказывают о тех нарушениях, которые происходят. И, ну как, не боюсь. Не боятся только дураки на самом деле. все равно опасаться приходится, да, каких-то неадекватных действий со стороны различных инстанций. Ну и да, пенсия есть за плечами, пенсия не маленькая, и в принципе, ну, пенсию никто не отнимет. Тем более я довольно-таки хорошо работаю. Работаю в Емельяновском коммунальном комплексе. О, интересно. Да. То есть мы поставщик ресурсов, тепла, воды, горячей воды, отвод у нас, водоотвод, водоотведение. А вот перебил, а тарифы как-то вот с Красноярском они, если сравнить, ну, у вас Красноярск... выше, наверное, нет? Да, там тариф выше, но нельзя сравнивать Красноярск и Емельяново. По той простой причине, что, ну вот, например, населенный пункт, он довольно-таки по сравнению с Красноярском небольшой, да, но у нас 14 котельных. И, соответственно, все это хозяйство нужно содержать. Это накладные расходы очень большие. Плюс, вытянутый же поселок. Да, он вытянутый, очень много сетей. Сети у нас, много сетей, 67-го года не менялись. То есть износ сетей 97%. И, соответственно, это и аварийность высокая. Никто сильно-то до этого и не задумывался, чтобы эту ситуацию как-то изменить. А можно как специалисту вопрос? Мы тут спорим в Красноярске, значит, с экологами. Я не то чтобы я заступаюсь за ТЭЦ, например, наши крупные, но я указываю на то, что очень много выбросов в атмосферу идет от частных домов, топящихся углем, да, от наших автосервисов, многочисленных шиномонтажек, где топится не только углем, а вся, даже шины сжигают, прочее, прочее. Это как частный сектор в Емельяново? Он много выхлопов в природу-то отдает? Или все-таки котельные больше, ну, работают у вас? Если с утра подняться у нас на Веселую гору, посмотреть на поселок, да, видно, что поселок покрыт такой белесой дымкой, да, то есть это люди затопили печи. А разница есть, если топишь углем или дровами? Конечно, это, есть. Даже вот визуально же, да? Визуально разница и запах совсем другой. Да, это понятно. Владимир Николаевич, вот раз вы на гору поднимались, какой процент емельяновцев дровами топится, какой углем просто? Это интересно лично мне. Ну, я думаю, 50 на 50. Да. 50 на 50, да, потому что не у всех печи выдерживают уголь на самом деле. Вот. Очень много же у нас и потребителей подключено к центральному отоплению. Но 14 что-то котельных многовато. Это очень от советской власти осталось, что ли? При советской власти строилась одна большая котельная. Этот проект не завершили. До сих пор оно стоит незавершенное, это здание. Ну, растаскивалось, разворовывалось, бесхозное. И мы сейчас, кстати, рассматриваем вопрос о подготовке инвестиционного проекта именно по строительству одной котельной, которая будет мощная и которая, в принципе, возьмет на себя функции вот этих всех котельных. Бешеные деньги, где же их возьмете? Ну, не такие бешеные. Ну, соответственно, будем пытаться решить этот вопрос, общаться с краем, с правительством края. То есть, соответственно, общими усилиями, я думаю, можно это сделать. Тем более, Емельянский район, он все-таки находится фактически это ворота в Красноярск, да? То есть, проезжают все мимо Емельяновска. Ну, и, соответственно, все люди всю эту картину наблюдают. Кучу труб дымящихся, да, то есть от котельных. Ну, это не совсем, с одной стороны, красиво. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы чиновники, проезжая мимо, частенько бы заезжали и смотрели, то есть как там. Так она как-то дорога... Не, ну, дорогу-то через поселок людей жалко, если весь трафик... Через поселок в свое время был Енисейский тракт проходил. Сейчас не надо. И так хватает. Там есть куча проблем, то есть проблем есть и то, что пьяных очень много за рулем ездит у нас. Нет, ну это общая тенденция на селе-то. Мотоциклисты, наверное, еще есть, нет? Мотоциклисты зимой-то не очень ездят. А, ну да, сейчас зима. Сейчас на машинах ездят, тем более все эти дешевые наши машины старые, их за копейки можно купить. И гоняют на таких рухлядях. И пьяные, до того пьяные, что бывает, врезаются и в забор спорткомплекса выносят плиты, и... Вот еще тогда такой вопрос. То есть, получается, на экологической теме не особо могут политики на выборах в ЗАГС-собрание, в Госдуму выехать на селе? На экологической нет. Там других проблем хватает. Ну вот, а какие проблемы-то? Вот какая поездка? С чем пойдут наши кандидаты в депутаты, ну, ЗАГС-собрание? Вот, в Емельяново, в Березовку? Вот, мне просто интересно. Ну, большую там рту? Вот. Занятость населения, например, это раз. Так, да? А у вас тоже проблема, да, большая? Ну, инвестиционных проектов как таковых нет. Администрация района сильно ничего там не разрабатывает, соответственно, рабочих мест новых-то сильно не появляется. А занятости населения как таковой никто этим не занимается вопросом. Вот. Есть районы, которые просто в Красноярском крае, которые мужики целенаправленно уезжают на вахты, там, на севера, куда-то там, Дальний Восток. Но у вас, Емельяново. Да, нет, я считаю, что ваши в Красноярск ездят люди работать, нет? Нет, ездят на вахты также людей, знаю, которые ездят на вахты. Неплохо себя чувствуют люди, которые работают в муниципальных учреждениях, потому что стабильная зарплата у людей, много людей работает в городе, ездят, частного бизнеса там есть, но не так много. Много людей из города, кто имеет городскую прописку, живет в Емельяново. Вот этот интересный вопрос, Владимир Николаевич. Многие же специально делают прописку в районе, там, в Березовке, в Емельяново, да, чтобы зарегистрировать машины, там, налог, да, по-моему, меньше, да, там, да, какую-то там собственность, что-то вот. Ну, налог, да, существенно ниже. И просто вот, когда шли выборы местные, муниципальные, работники избирательных комиссий жаловались, что есть человек, по идее, он наш избиратель, но мы его не видим, он там месяцами там не появляется, живет в Красноярске, все, но числится емельяновцем. Где мы, говорит, явку дадим? С нас, говорит, спрашивают явку, в том числе и сотрудники администрации говорили. И вот так получается, что явка в сельских районах, которая традиционно была выше, чем в Красноярске, она как-то ниже. Хотя крестьяне вроде как веселее всегда ходили на выборы. Ну, так-то да, но дело в том, что, во-первых, была путаница с... А, секундочку, у вас прописка в районе или в городе? У меня прописка в районе, я в Емельяново прописан. Доморощенный. Да, местный. Да, местный. Была путаница с избирательными участками, и население, ну, не знаю, то ли специально запутывали, то ли так получилось, но население не всегда знало, куда им идти голосовать. И люди шли голосовать на другой пункт избирательный, и... Просто... Так это общая практика. В Красноярске то же самое. В 2012 году шли на один участок, в 2013 на другой, в 2014, когда вернулись на третий, и все. Ну да, да, да. Так оно и было, в принципе. Ну и плюс еще и подвозов было на выборах много очень. Много народу сейчас не идут, но недоверие большое у населения. То есть люди уже, многие говорят, смысл ходить на выборы, все равно выберут не тех. То есть мы за них не голосовали, а их выбирают. Но это так и есть на самом деле. Потому что все возможные ухищрения, они применяются на выборах. То есть там говорят про административный ресурс, говорят еще про что-то. Но вот я посмотрел в Емельяновском районе, там и административный ресурс работал, да, когда работникам учреждений говорили, что идти на досрочные выборы и предоставить фотоотчет, например, под угрозой увольнения. Такое тоже было. Ну, то есть люди жалуются, что так вот происходило. И на самих выборах у меня... На округе, на первой школе у меня на подвозе от противников работало порядка 15 машин. Подвозило население именно на то, чтобы они проголосовали. Людям платили деньги. Те машины, которые на подвозе занимали, ну, занимались, то есть им по информации заплатили порядка 4000 рублей за день. То, что они подвозом занимались. Карусели были запущены также. Люди голосовали. Сложно проследить... И сверить данные, которые у человека в паспорте, и то, что записывают на участке на избирательном. Потому что несколько столов, а два наблюдателя всего, они за всеми столами, соответственно. Вы вот схему рассказываете, скажем так, ну, за кавычку, городские схемы, но население же там большинство друг друга знает, как-то вот вы стоите, мимо вас знакомых много, наверное, проходило. Как-то. Ну, население-то не маленькое все равно, и много приезжих, иногородних все равно проживает. То есть чисто селом-то Емельяново назвать нельзя все-таки, да? Почему? Поселок городского типа. Нет, ну если вы не знаете большинство, которое идет на избирательный участок. Ну вот там, где я проживаю, городская, например, система, в микрогородке, я знаю большинство тех, кто живет в соседних домах. Я большинство людей знаю. Ну все как бы примелькиваются уже. С кем-то общаешься, кого-то видишь постоянно, где-то в магазинах или по дороге. Мне просто рассказывали, что в 2015 году в пригородных, в Емельяновском, в Березовском районе на выборы чисто даже на микроавтобусах людей берут, так привозят. Да. Так и массово. А вот из-за чего это все происходило? Я могу понять, например, в сексобрание люди рвутся, в Госдуму там, ну. А стать депутатом районного совета, чего хорошего-то? Ну, вот смотрите, это же не золотая жила. Основной актив, то, чем можно было торговать в Емельяновском районе, это была земля. До марта месяца, пока полномочия не были переданы постсоветам. То есть и земля успешно торговалась направо и налево. То есть, ну, это не секрет, там уголовные дела заводились и по взяткам, и по всему остальному. И у людей была приставка, например, фамилия и 300 тысяч за подпись, например. Ну, то есть, не зря же такое все появляется. все равно деревня маленькая, то есть ни от кого не утаишь ничего. Вот. Ну и, а сейчас как бы у района это все полномочия забрали по земле, да, соответственно, поссоветы сами занимаются. Сейчас район переключился по информации, ну, район не район, но сейчас начали очень сильно долбить лесников. Лесозаготовителей? Лесозаготовителей, да. То есть, и на самом деле очень сильно за них взяли. Сейчас дошло до того, что арестовывают технику, арестовывают, задерживают рабочих. Техника у людей в аренде находится. То есть, люди несут убытки большие, хотя у них документально все в порядке. Но их долбят, долбят, долбят и долбят. И, соответственно, люди скооперировались, собрались, пообсуждали. И сейчас, вот 10 марта, они будут проводить митинг на эту тему, чтобы обратить внимание. А у вас прямо там в Емельяново? Да, в Емельяново митинг будет. Озвучь тогда место и время проведения. В 11 часов 10 марта будет проводиться митинг до 15 часов. Место проведения у нас оно единое. Стадион «Заря». Перед стадионом «Заря». Хотя, когда там митинги проводятся, там обеспечивать должна полиция, но она как бы не сильно обеспечивает. То есть, должны движение перекрывать. А там... Гражданская жизнь-то бурлит у вас в районе? Бурлит, бурлит. Мы, когда митинг проводили, у нас даже произошло ДТП рядом с людьми, которые собрались, митингующие. То есть, хотя полиция должна была проезжую часть перекрыть, потому что происходит это все фактически на проезжей части. То есть одна машина врезалась в другую, хорошо в машину, а не в людей. А вот такой вопрос, Владимир Николаевич. Общероссийский народный фронт, он сейчас выискивает же злоупотребление у чиновников, там, у бюрократов бьет по башке. Он как-то в районе-то у вас отметился? Что-то есть? Да нет, нету. Странно, странно. Послушаешь. А у нас вообще как черная дыра. К нам телевидение не едет, да, по проблемам. То есть когда у нас не запускали микрогородки отопления, у нас больше 20 домов осталось без отопления. Мы позвонили на телевидение, чтобы они подъехали, эту ситуацию осветили. Нам было сказано, ну, что 20 домов, это неинтересно. Вот. Потом, когда нам отрубали электроэнергию также, а оказывается, у нас энергосбыт не в курсе, что в микрогородке жители проживают, да? А сколько киловатт электроэнергии у вас стоит для жителей? Ну, в районе рубль. Да так же, как и в городе. Да? Рубль 70. В зависимости от того, сейчас сколько же потребляешь. То есть оттуда и расчет идет. Поэтому жилье, да, жилье дешевое. Сейчас жилье дешевое в связи с тем, что у нас на рынке происходит кризис. Жилье у нас очень дешевое. А если купить участок, чтобы дом построить, можно? Невеста-то есть у вас, Емельянова? Ну, землю продают, объявлений много висит. Ну, я смотрю, что сейчас продают землю. Тоже цена участка упала, сотки, нет? Ну, да нет. Наверное, так и есть, как была на том же уровне. По жилью, да, жилье упало, потому что у нас очень много подрядчики квадратных метров получали, им это все надо реализовывать, чтобы зарплату хотя бы рабочим заплатить. И они опускаются, знаете, на цену, чтобы хотя бы что-то получить и людям заплатить. Как и везде, народ живет трудно, получается. Ну, очень трудно, да. Если бы еще у нас в отдельных ситуациях. Так, прервемся на рекламу, Владимир Николаевич, и через минуту продолжим. Хорошо. Шестого марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Общество сегодня. Продолжается программа «Общество сегодня», и я, Алексей Асачи, во второй раз, но не менее сердечно приветствую Владимира Николаевича Прусского, нашего гостя из Емельяновского района. Владимир Николаевич, вот можно вам такой вопрос, такой, не знаю, не то чтобы нелицеприятный, такой интересный задать. Вот ходит байка такая, что вы там то ли, значит, ударили кого-то чиновника, значит, то ли руку ему не подали. Что это происходило? Потому что вы говорят, страшный человек, вас все боятся. Вот. Вот, значит, то, что вас все боятся, вот, я Хочу прояснить ситуацию. Били вы кого-то, не били? Нет, не бил. Я как бы вообще не сторонник таких уж сильно радикальных мер. Руку не подаю, да, бывает такое. Хотя готов к диалогу с любым, но если человек, извините, слов своих не держит, поступает очень плохо, ну, в народе его называют «свисток», да, те, кто слушает, наверное, поймут, о ком речь идет, то, соответственно, я такому человеку руку никогда не подам. То есть я, мне глубоко неприятны люди, которые, ну, извините, мрази, да? То есть я не готов с такими людьми общаться, вот скажем так. А вот смотрите, если взять Красноярский городской совет, например, да, у нас в 2013 году очень пришло много бизнесменов в политику. И если раньше были чиновники какие-то, в основном, значит, то сейчас у нас бизнесменов больше половины в Красноярске. А вот Емельяновский районный совет, он из кого складывается? Там, активисты правящей партии, местные предприниматели, там кто? А у нас, смотрите, в Емельяновском районе, то есть у нас 18 человек, это «Единая Россия», да? А, соответственно, туда загнали всех директоров школ. Директора школы, как марионетки, у нас руки поднимают, голосуют за все, потому что, соответственно, глава района их в любой момент может уволить за неподчинение. Так они же не в его юрисдикции, они же... В его юрисдикции. Местное самоуправление, он ими рулит. Он ими рулит, да, и увольняет направо и налево, если вдруг что-то не так. Вот. Далее у нас те старые депутаты, которые ранее были... Переизбрались, которые, да? Которые переизбрались, да, используя административный ресурс. Один депутат у нас, у него в личном ведении фактически находится газета. Газета у нас муниципальная, но распоряжается ей как своей собственной, да. Решает, что печатать, что не печатать. Соответственно, как печатать, этот текст не буду печатать. Но переделать. Все равно же, она же не один редактор-то, господи, согласовывает с администрацией. Все. Она руководитель этой газеты. А оппозиционеры? Оппозиционеров там немного на самом деле. А сколько всего человек районный совет? Ну, всего, по-моему, 23. Да? Могу ошибаться. То есть, если «Единая Россия» 18, у них вообще сверхквалифицированное большинство могут... Да. Но там тоже, в принципе, есть разумные люди, которые начинают уже прислушиваться к другим депутатам из противных партий, да, которые, ну, говорят здравые вещи, и люди видят прекрасно, что... Все-таки нужно что-то и делать, чтобы исправить ситуацию. Но не может быть так постоянно, что проблемы постоянные с бюджетом. Никто не решает, как его наполнять. Да? То есть никому вообще не интересно работать. То есть все, такое ощущение, что заинтересованность работать только на собственный карман. И для чего стремятся люди в депутаты района, вот мне лично непонятно. То есть я шел в депутаты Емельянского района, был кандидатом, для того, чтобы работать, для того, чтобы какую-то пользу принести району, да, для того, чтобы... Ну, скажите честно, сколько вы затратили на свою избирательную кампанию в деньгах? Ну, сейчас можно уже, выборы прошли, закончились. Я подбивал после выборов, да, на свою предвыборную кампанию я потратил что-то порядка 15 тысяч рублей. Да, и довольно-таки хороший результат у меня. Да, я смотрел, результаты хорошие. А я тогда не понимаю смысла оппонентам, а какие они бешеные деньги тратят? Это на агитацию, на баннеры, на подвоз алкоголиков? Что... Это же, ну, а у них... золотые горы, что ли, у вас в районе? Они очень перепугались, у них задача была не пустить нежелательных кандидатов, именно не пустить в депутаты района. И, соответственно, они делали все, чтобы удержаться как-то у власти. Потому что если бы пришли нормальные здравомыслящие депутаты района, то было бы не сладко и главе района, потому что все-таки по закону он должен исполнять то, что решают депутаты района, а не диктовать им условия. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, что на заседании Совета депутатов у нас глава района барствует во главе стола, то есть сидит вместе с депутатами и руководит процессом, чего, в принципе, быть-то не должно. Но у нас такая ситуация, да. А вот сейчас Красноярск же прирастает постоянно. От Солонцов, по-моему, откусывают все новые и новые, да, куски, да. Значит, в пользу Красноярска. Может быть, с этим связана была такая цена депутатского кресла у вас в районе, нет? Ну, я знаю, что даже когда решался вопрос, чтобы этот кусок отнять у Солонцов, да, ряду тогда еще депутатов было обещано квартиры, Не знаю, получили, не получили, но такое, ну, было. Но, по крайней мере, такая информация проходила от людей. Может, это сплетни, может, на самом деле. Я склонен думать, что такое было на самом деле. У нас постоянно какие-то странности происходят. Например, строят подстанцию большую у нас, должны которую сдать были в 2014 году. Не сдали. Подстанция очень дорогая, 300 миллионов рублей. Насколько я знаю, сейчас произошло ее удорожание. Должны были сдать в четвертом квартале 2015 года. Не сдали. Сейчас вроде срок сдачи передвинулся на июль. Но уже об этом умалчивают, все держат в тайне. Но люди говорят, что не сдадут и в июле месяце. То есть у нас такой долгострой появился, хотя деньги очень немалые. И я не знаю, как бы... И не достраивается объект. То есть тоже хотелось бы обратить внимание краевых властей на это безобразие. Но все-таки как-то надо вмешаться, может быть, на самом деле посчитать, куда деньги-то расходуются и каким образом. И вообще не мешало бы провести проверку хозяйственной и финансовой деятельности в районе. То есть там, я думаю, что очень удивятся чиновники, когда получат результат этой проверки. А вот раз заговорили за подстанции, за электричество... Как количество огромное, там сотни, по-моему, дачных товариществ на территории района, как это к этому относятся люди, жители населенных пунктов, там, сел, деревень? Потому что, насколько я знаю, что очень сильно напряжение падает в отдельных населенных пунктах, 140-150, значит, напряжение максимальное, потому что дачники и, значит, коттеджные поселки очень много на себя забирают, отнимают. Ну, по всему... Есть такой вопрос в районе у вас, нет? По всему району не скажу. Есть, наверное, такие дачные массивы, где и проблемы с электричеством такие возникают, хотя, как правило, сейчас сами рассчитывают, какую подстанцию ставить, и, в принципе, довольно-таки хватает сейчас грамотно все это делать. Это, может, какие-нибудь старые, а с населением все ровно у дачников. Единственная проблема у нас населенный пункт, ну, порядка 25 тысяч человек, да, вот Емельяново, например, взять. У нас численность населения летом увеличивается в 5-8 раз за счет того, что у нас много дачников. Нет, приезжает. Я про это и говорю, да. В принципе-то. Приезжают, все включают электроплитку, да. Там. И, соответственно, у нас на это количество народа не рассчитано ни полиция, ни пожарная часть. Да. То есть у нас под это количество ничего не рассчитано. И, соответственно, если вдруг что, возникают прям серьезные проблемы. Полиция и так сократили до предела. Работать и так некому. И на такую численность населения вообще не могут работать. А представьте это на весь Емельянский район. 45 тысяч избирателей, да, это плюс дети, ну, это порядка 60 тысяч человек, да? В смысле 45 тысяч избирателей? Вот прямо не жители, а избиратели в районе 45 тысяч? 45 тысяч избирателей в районе. Да, вы что, это же, считай, половина округа в ЗАГС собрания. Ой, 35 тысяч избирателей, 35, да. Наверное, 45 тысяч. Ближе 35, но все равно солидно, больше трети. Это да, это больше трети. И представьте, если численность населения увеличивается в 5-8 раз, ну, это очень серьезно. То есть, по информации устаревшей, это где-то года два назад, то, что я получал от Союза садоводов, у нас было 700 с лишним дачных и садовых товариществ. Можете прикинуть, сколько это народа. Ну, я разговаривал с Глочуком Валерием Яковлевичем, там, Краевой союз садоводов, по-моему, организация называется, и он говорил, что в Емельяновском районе это земля, которую можно уже выделять под участки, под дачные участки, она фактически уже закончилась, исчерпалась, и теперь жителям города, в принципе, надо покупать уже те участки, которые уже... Да, те, которые перепродаются. Ну, а если пойти глубже, если изучить, в чьей собственности все это находится, там всплывет очень много знакомых фамилий, которые у нас... На слуху в районе, да? На слуху в районе, да, и в той же администрации, или которые были в свое время на слуху в администрации района. Вот. Скажите, Владимир Николаевич, а вот выборы ЗАГС-собрания, Госдумы, сентябрьские, они как-то вот отразились? В Красноярске уже все зашевелились, забегали. Район пока спит, провинция? Или не спит уже там, я же знаю, филиалы политических партий, там, ЛДПР, патриоты, КПРФ там активно работают. Все... Я просто проезжаю, когда мимо Емельянова, постоянно там плакат один висит, другой, да, партии, баннеры «Справедливая появились, Россия», да. Баннеры появились, другой сильно активности как бы нет. Сильно пока не активничают. Вот у нас просто в городе уже газеты появляются. Одного кандидата там партии, другой там, одного общественного деятеля, вас... Есть какая-то раздатка агитационная, что-то для пока тихо? Вот, если честно, мне пока не попадалось. Ни в почтовых ящиках, ни кто-то в руки мне не давал. Значит, ну, пока активности нет. Когда был выборы в районный совет депутатов, то есть в газет было везде навалом, во всех почтовых ящиках. Опять же, замечу, должны были извещения приносить, в почтовые ящики скидывать два раза о том, когда, где будут выборы. А нам в наш микрогородок разнесли только после того, когда я заострил на это внимание в избиркоме, да, Емельянского района. А в некоторые подъезды, вот улица Новая, там просто дверь открыли, внутрь пачку закинули, по подъезду раскидали и ушли. То есть даже не в почтовые ящики. Когда я заострил на этом внимание в избиркоме, мне сказали, что это дети из почтовых ящиков повытаскивали. Можете себе такое представить? Дети вытаскивают из почтовых политические ящиков. Политические подкованные дети у вас. Да, что-то? Да, да. И раскидывают по подъезду причем. Ну, это смешно на самом деле. Просто люди так относятся к своим обязанностям. Причем это бюджетные деньги. Была там еще одна веселая ситуация, когда у нас поймали за руку избирком на 3 с лишним тысячах левых бюллетней, которые были напечатаны, и на которые избирком сказал, что ну ничего страшного, которые они пытались припрятать, нигде не показывать, когда их начали заострять на этом внимание, они все-таки появились, их пересчитали и уничтожили. И нет никакой гарантии, что на выборах еще не появилось там 3 или 5 тысяч бюллетней. Раз уж такое происходит, то в принципе могло появиться еще сколько угодно. Вот оппозиционные партии, парламентские, непарламентские, они как-то координируют свою работу у вас? Именно вот в Емельяново, потому что, ну, вряд ли они в населенных пунктах во всех есть, но все равно же должны быть ячейки, местные отделения. Вот что должно произойти, чтобы, значит, все партии, представительства в районе вышли вместе там с транспарантами, с плакатами, там, и что-то там потребовали у наших чиновников? Есть какая-то такая тема? Ну, все партии там никогда так не сделают, на самом деле, потому что не из-за того, что там какие-то разногласия есть, да? Есть партии активные, есть партии пассивные. Большинство партий у нас пассивные. Они у нас появляются только в предвыборные времена. То есть раз выборы начались, они раз появились. Выборы закончились, они как бы сдулись и дальше ждут следующих выборов. Есть партии активные, которые активно занимаются проблемами, освещают, озвучивают какие-то проблемы. Такие есть у нас, да, они абсолютно неприятны нашей администрации, потому что заставляют их работать. А центральное телевидение начинает заострять внимание на каких-то проблемах, да, и, соответственно, району это не нравится. Соответственно, начинают тоже как-то пытаться воздействовать на такие партии какими-то путями. Вот. Пишут жалобы в полицию, еще куда-нибудь. Такие партии у нас существуют. Но их очень мало. То есть я по пальцам буквально, ну, по-моему, две даже, которые я могу озвучить, которые реально занимаются реальной работой. А вот я просто помню, еще по прежним годам, значит, наибольшая активность такая и общественная, и политическая, она была в районе в Солонцах. Во-первых, это самый ближайший населенный пункт к Красноярску, фактически граница с краевым центром, да, и вот это самый благополучный в финансовом плане, значит, муниципалитет был, потому что бюджет, по-моему, солонцовский, превышал 100 миллионов рублей. 109 миллионов, да? Рублей бюджет у Солонцов. И вот, да, там люди собирались, там по 100, больше человек. Вот я даже несколько лет назад приезжал на какое-то собрание, был как журналист, и посмотрел, активно люди, значит, там и матери многодетные выходили, какие-то свои, значит, требования выдвигали. Вот, там... и у них там что-то там, гаражи, что ли, разломали, там, или участки у них отбирали там, значит, под застройку уже города Красноярска. А что-то другие территории-то, другие населенные пункты. Такое впечатление, что вот у вас есть райцентр, есть Солонцы. Вот в Зеледеево там была по дороге-то, по объездной какая-то тема. А много же пунктов населенных в Емельяновском районе, они как-то звучат у вас там хотя бы вот на уровне, на районном уровне, что там проблемы какие-то, там школы. Значит, прошу прощения. Да, такое. Такое у нас имеется. Сейчас. Горло пересохло. Так. Такое у нас имеется, да, на самом деле. Ну, где люди активные, те населенные пункты звучат. Где люди принимают пассивную позицию, да, ждут, когда придет добрый дядя и за них все решит. Соответственно, там ничего не движется абсолютно. Ну, все думают, что решить проблему очень сложно на самом деле. Я знаю, что по проблемам люди писали и президенту, и выходили на краевые власти, и на самом деле результат-то есть. А вот скажите, Владимир Николаевич, сейчас же у нас проникновение интернета есть, да? Я один район сельский Красноярска, Красноярского края, просили не называть его, правда, значит, ну вот, я слово сдержу, но просто суть какая. Они создали группу в Одноклассниках. Значит, группу о своем районе и начали озвучить все общественные, там, политические, значит, те темы, которые более важны, более интересны. И получилось так, что подписчиками и участниками этой группы, значит, стало несколько сот жителей именно того района, которые начали вести там, значит, разные темы, выкладывать фотографии, значит, разрухи, там, нищеты, недоработок чиновников. И что, значит, это очень наших чинуш озаботило в той, значит, районной администрации. И они пытались там эту группу прикрыть, там, нанимали хакеров, чтобы они, значит, ее там грохнули в интернете. Вот. А как вот связь держать общественникам вот в районе? Там? Ну, там мобильная связь, например, значит, через ВКонтакте, там, через соцсети, газету какую-то свою, может быть, там вы будете там издавать там, 900 экземпляров, там, тираж. Вот. Как вам связаться-то? В городе-то проще. Собрались там на Красной площади или в сфере космонавтов, пообщались, побитинговали. Тут у нас много телекомпаний. А у вас как? Друг другу на телефон снимать и выкладывать? Да, любым способом можно выкладывать, на самом деле. У меня тут получилась очень интересная ситуация. Я в субботу буквально хотел зайти на сайт администрации района, чтобы посмотреть декларацию о доходах наших руководителей, изучить этот вопрос, потому что, ну, я смотрю, что им сильно-то не задают вопрос, откуда столько денег-то они зарабатывают при зарплате гораздо меньшей. Ну, не суть важно. Захожу на ресурс, а там надпись, что доменное имя не проплаченное, оно выставлено на продажу. Вот. Ну, я вышел и купил его. То есть у меня теперь есть домен под названием emelianova.ru, в котором я организовал свою общественную приемную, свой блог. От людей мне поступает много уже сообщений, писем. То есть мы с людьми активно общаемся, обсуждаем вопросы. В чем-то я стараюсь людям помочь, где-то подключаю юристов, чтобы грамотно составить документы для людей и как-то им помочь, соответственно. Выхожу на уровень руководства поселка. Вы опасный человек, Владимир Николаевич. Ну, а что опасно? Я вполне законно приобрел доменное имя. А что за общественное приемное? Все-таки собрались на выборы? Да, знаете, как бы предложение от партии поступает. Но я не готов оплачивать партиям их выборы на самом деле. Денег требует. Требует денег, да. То есть я не готов. Сумму можете озвучить? Вот, интересно. Ну, суммы. Партию не называйте, просто сумму. Суммы где-то от 2,5 до 5 миллионов звучат. Это чтобы войти в Заксобрание. Гарантируют или просто нет, поставят на угол? Гарантий, соответственно, никаких нет. То есть, ну, грубо говоря, кандидат в депутаты работает на своем округе, набирает проценты для партии. Еще и платит им, да. Попадет, не попадет, еще неизвестно. То есть гарантий нет никаких на самом деле. И для себя, как бы, ну, я решил, что если у меня деньги и появляются какие-то, да, я их лучше вложу в свою семью, в своих детей, да, чем буду вкладывать их в избирательную кампанию. Если партии я нужен, да, какой-либо, то, пожалуйста, оплачивайте выборы. Я готов пойти и первым, и вторым в списке, да, то есть наберусь такой наглости. И, в принципе, я буду более честен по отношению к населению, да, чем многие или большинство наших депутатов. У вас же там, по-моему, по округу-то Гольдман. Идет. Ну, это от «Единой России», да. Да, «Единорос» такой, Гольдман. Но у вас, видите, у вас сложный округ, если брать, у вас там 6 или сколько там, 5 там, сельских районов, да? У нас 7 районов, и у нас порядка 260 населенных пунктов. Это все населенные пункты, как минимум, за избирательную кампанию надо дважды объездить. То есть это колоссальная трата и топлива, это колоссальные траты на волонтеров. Нет, ну а как-то это человеку, неангажированному во власти или не имеющему, грубо говоря, ни, там, ни мохнатой лапы, ни толстого кошелька, прорваться-то в Заксобрание, это же фактически невозможно. Фактически, да, невозможно. Это фактически нужно очень много зарабатывать или вести какую-то общественную деятельность, причем очень серьезную общественную деятельность. Ну, я сильно как бы не стремлюсь во власть. Мне на самом деле предложат, я пойду. Не предложат, не пойду. Но на самом деле возможности есть навести порядок на местах, да, где-нибудь создать какой-нибудь образцово-показательный район. То есть такие возможности есть. Есть команда довольно-таки сильная, которая может неплохо работать и очень грамотные специалисты, да. И есть возможность, например, перекрыть все коррупционные моменты, то есть все это есть. Ну, все же не дураки, все прекрасно понимаем, как эти все схемы работают. Все это видим, все это наглядно замечаем. То есть это не видят только наши, извините, правоохранительные органы, которые не могут понять, почему чиновники начинают так жить хорошо. А Владимир Николаевич, еще вот почему, значит, я вас пригласил на передачу, вы же не только боевой офицер, значит, спецназ ФСБ и так далее, не просто там такой здоровый мужик с кулаками, общественник такой горластый, хрипастый, вы же еще у нас фотограф и пытаетесь, значит, старайтесь, будете организовывать какую-то художественную школу какую-то, да, хотите? Да, и у меня мечта, желание большое, я к этому иду, то есть сейчас строится здание, я хочу создать творческий центр для детей, мощный, хороший творческий центр. Много не осилю, но порядка, чтобы 300 детей в месяц проходило через этот творческий центр. То есть там будет художка, будет скульптура, будет театральная школа, будет школа стилистов. А где вы денег-то возьмете? Или это как-то фотошкола. С бюджетом увязано или что-то? Ну, так получилось, что большую часть денег-то я уже проплатил на строительство данного объекта. Хотел там жить. Вот, но в силу... А, то есть фактически свой это, да? Да, да, фактически свой дом я отдам под это дело. Ну что ж, мы наверное, закончим беседу на этой такой радужной ноте, что Владимир Николаевич Прусский, фотограф, офицер, гражданин... Один из лучших фотографов. Один из лучших фотографов. Кстати говоря, я заходил на вашу страничку ВКонтакте, у вас там тысячи многие подписчиков, интересные... кадры. Да, очень интересно. Владимир Николаевич, давайте договоримся прямо вот в эфире. Я вас постараюсь пригласить ближе к майским праздникам или, наверное, там чуть-чуть после майских праздников. Насколько я знаю, у вас там в районе интересные события намечаются. И вот чтобы вы потом нам прокомментировали через пару месяцев. Конечно, да. конечно, я готов. Спасибо, до свидания. Владимир, вам спасибо. Спасибо большое. Общество сегодня.